Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Таков был ответ Божий отступившему от него Сиону, который говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». О, как долготерпелив наш Бог! Как Он ищет свою заблудшую овцу, оставляя 99 до тех пор, пока Он ее не найдет и не вернет эту одну потерянную овцу домой. Сколько мы имеем таких чудных примеров в Библии! Посмотрите, как горько согрешил псалмопевец Давид, как глубоко пал этот муж Божий в пучину греха. Но Бог не покинул Давида и не оставил его в этом плачевном состоянии. Нет, Он посылает к нему Нафана, пророка, после самого ужасного и тяжелого года в жизни царя, после того, когда чадо его греха родилось, чтобы обличить его в грехе убийства и прелюбодеяния. Вряд ли в течение этого года, полного затмения общения с Богом, был Давид в состоянии видеть, как все обстоятельства его тяжелых переживаний содействовало к его спасению и потому к его благу. Конечно, нет. Он был слеп и глух. Он не был в состоянии ни видеть ни Бога, ни слышать его голоса. Но, тем не менее, эти именно удручающие переживания, затмение Божьего света, содействовали к его покаянию и к его обращению. И вот эту истину я хотел бы сегодня с Божьей помощью проследить в жизни пророка Ионы. Она в ней особенно ярко выделяется. Нельзя читать эту изумительную историю, не заметив, как Бог чудно координировал всеми событиями в жизни Ионы, к его благу. Эта история делается особенно знаменательной, когда с самого начала, сразу же, по поручению Божьему, Ионе идти в Ниневию и проповедовать, он берется бежать в противоположную сторону от лица Господня. Господь говорит ему идти на восток, в Ниневию, а он идет на запад, в Иопию, чтобы идти на Фарсис. Кажется, что сперва все решительно идет навстречу этому человеку, уклонившемуся от исполнения воли Божьей. Из этого он мог бы решить, что, может быть, действительно Бог переменил свои мысли и теперь идет ему на уступки. Смотрите, как чудно сложились обстоятельства, думает он. Тут корабль, и он поднимает свой якорь, чтобы идти как раз туда, куда мне нужно, подальше от Ниневии, и не нужно даже ожидать. Корабль как будто сам ожидает его. Притом у него оказались и деньги для этой поездки. Все шло ему навстречу. И тем не менее, Иона все время бежал от лица Божьего, и Бог как будто позволяет этому отступнику идти своим путем. Однако ненадолго, ибо последнего слова еще не сказано, его скажет Бог. Потеряв себе руки от удовольствия, необыкновенной удачи, и погружаясь глубоко в трюм корабля, Иона ложится спать, и уплывающий на Фарсис корабль ласково убаюкивает путешественника. И тут мы читаем: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Иона отказался слушать голос Божий, и Бог должен был поднять большую бурю, чтобы направить своего слугу на верный путь. Это не была обыкновенная буря. Нет, она не успокоилась до тех пор, пока пророк не был брошен в море. Видите ли вы, Бог приготовил эту бурю, поэтому она была необыкновенной. Да, дорогие мои, чтобы взыскать свое заблудшее чадо, Бог может даже вызвать силы стихии для своей услуги. Быть может, мой друг, вокруг тебя свирепствует большая буря, кругом бушуют морские волны, и ты оказался в самом центре этого ужасного урагана. Знай, что Бог его послал, Он его допустил. И знаешь почему? Чтобы предотвратить, сдержать тебя от пути погибели. Ты был намерен идти своим путем, но буря, постигшая тебя, остановила твой шаг. Бог в этом урагане. Ты пошел по опасному пути, отдав даже плату за него, но тебя постигло великое испытание, тяжелое переживание, которое преградило дальнейший твой ход. Это большая милость Божья, которая послана была тебе. Не думай, что это случайное бедствие тебя постигло. Нет, это Божий вестник тебе. Мой друг, точно так же, как нельзя было написать жизнеописание Ионы, не включив в него Бога, так и твоя жизнь не может быть описана без Бога. В послании к евреям сказано: «Если остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Мой друг, постигшая тебя буря является доказательством, что Бог тебя не оставил. Он желает направить тебя обратно на путь правды. В жизни чада Божия нет ничего необыкновенного, случайного. Все малейшее событие имеет значение, ибо все содействует ко благу, слава Ему. Итак, то, что кажется тебе твоей погибелью, оказывается в действительности твоим избавлением. Сильный ветер, воздвигнутый Богом, был первый фактор ко спасению непослушного пророка. О, как велика милость и любовь Божия к своим детям! Но дальше мы читаем, что Бог повелел большому киту поглотить Иону. Бог, который воздвиг бурный ветер, не дал стихиям погубить своего чада. Когда Иону бросили в море, то казалось, что Бог исполнил свой суд над своим непослушным чадом. Ведь Иона этого был достоин. Он согрешил, и согрешил тяжко. Он бежал от лица Божия и, следовательно, заслужил наказание. Но и тут мы видим божественное вмешательство. Господь велит большой рыбе поглотить Иону. Представьте себе, как было ему в чреве кита. Вокруг сплошная тьма. Невероятно душно. Не было никакого выхода из этой тюрьмы. Тут ему уже не спится, как спалось в трюме корабля. Кто ему теперь поможет? Знал о нем один Господь. Он в таком теперь состоянии, что ни один человек не может ему оказать помощь. Один только Господь в состоянии его выручить. До этого он шел своей дорогой, так как ему хотелось, а теперь он узник в чреве преисподней. Может быть, к тебе это слово, дорогой юноша. Ты тоже попал в своего рода чрево кита. Ты думал, что случайно, но совсем нет. Господь повелел киту поглотить тебя, чтобы ты знал, что у Господа спасение. Ионе этот урок был преподан в очень странной школе, в глубине морской, в чреве преисподней. Такова была его школа, но зато тут он научился чуднейшему уроку. Возлюбленные, самые ценные уроки преподаются в школе испытания, в условиях отчаяния и безнадежности. И это тягостное переживание было назначено Богом, чтобы он знал не только в теории, но на жизненном опыте, не из книг, а на самом деле, что у Господа и у Него только избавление. Да, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В жизни христианина нет случайностей. Но каждое событие, все, что касается его жизни, посылается ему Богом. Будь оно буря или большая рыба. Заметьте, дорогие мои, что в чреве этой рыбы Иона научился молиться. Когда он садился на корабль ехать в Фарсис, то ни слова не сказано о том, что он помолился. Наоборот, он спускается в трюм и там засыпает богатырским сном. И когда волны начали бросать корабль как щепку, и когда даже язычники взывали к своим мертвым богам, он продолжал спать. И, наконец, когда его разбудили, то капитан корабля упрекает его, говоря: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Нет, Иона тогда не молился, и только когда он попадает во чрево кита, начинает он взывать Господу. Мой возлюбленный друг, ты очутился в твоей пучине бедствия по Божьему назначению, чтобы ты возвал к Нему в день скорби твоей и узнал, что спасение только у Господа. Послушайте, как Иона заключает свою молитву во чреве кита: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Теперь он выучился преподанному уроку. Он готов исполнить повеление Божье. И как скоро он вразумился, сказано, и сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Твоему испытанию есть назначенное время. Оно кончится, когда ты скажешь, как Иона некогда сказал, что обещал исполню у Господа спасение. Как ясно в жизни Ионы мы видим провидение Божие, и история эта дана нам, чтобы и мы видели Бога в каждом событии нашей жизни. В последней главе книги Ионы нам сказано больше по этому поводу. Слушайте. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма ободрился этому растению. «И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». Мы склонны видеть Бога только в больших вещах, в великом, в событиях широких масштабов, и забывать, что Он и в малом, в незначительном, в тихом дуновении ветра. Заметьте, что содействовало ко благу пророку Ионе не только сильная буря и огромная морская тварь, нет, но и обыкновенное растение, маленький червячок и знойный ветер. Тот же Господь, который воздвиг на море крепкий ветер и который повелел большому киту поглотить Иону, тот же Господь Бог произрастил растение, затем поручил червяку подточить это растение и навел знойный восточный ветер. И все это производил Господь ко благу своему согрешившему дитяти. Все эти значительные и незначительные события сыграли необходимую роль в воспитании пророка. Заметьте, что Бог оказался и в обыкновенном растении. Это растение, семейство тыквы, было послано Ионе, чтобы облегчить его положение. После бури и кита Господь находит нужным утешить свое чадо. Господь всегда посылает свое утешение вовремя. Он никогда не опаздывает. Он знает, когда нам нужно слово ободрения, утешения и обличения. Заметьте, что утешение это было послано Ионе, когда пророк был сильно обижен как на Бога, так и на человека. Он скрывался в своей будке, сидя в ней надутый, расстроенный и огорченный. И отчего он так сильно горевал? От того, что Господь пожалел город Ниневию и смиловался над ним. Казалось бы, что Ионе следовало бы радоваться, что люди Ниневии обратились к Господу. А Иона, наверное, счел, что Бог несправедливо поступил, что их помиловал, следовало бы наказать их за злодеяние их, а не прощать. Послушайте, как он молится. «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Невольно думаешь, был ли сам Иона достоин такого внимания, которое оказал ему Господь? Мы часто очень суровы и требовательны к другим, настаивая на должное им наказание, а себе требуем некое особое снисхождение и внимание. Смотрите, как горько согрешил Иона, бежав от лица Господня. Зная Господа, зная истину, он тем не менее пошел напротив воли Божией, и тем не менее Бог его помиловал, спас из бездны морской, и теперь посылает свое утешение расстроенному пророку, произрастя растение, чтобы охранить его от солнечного удара. Да, этому растению Иона весьма обрадовался, потому что оно ему принесло нужное облегчение и комфорт. А когда 120 тысяч человек, не умеющие отличать правой руки от левой, обратилось от своих злодеяний, и Господь их помиловал, то он опечалился. О, сколько утешений посылал нам Господь, когда мы их вовсе не заслужили, когда нас следовало бить! Бог нас миловал и утешал. Как нежно Он с нами обращается. Благодарны ли мы Богу всегда за утешение, которое Он нам посылает? Все может быть, что Господь не устроил бы так, что на другой день, как мы тут читаем, при появлении зари червь бы подточил растение, чтобы оно засохло. Если бы Иона, видя в этом благословении руку Божию, воздал бы ему благодарность за него. Тот же Бог, который произрастил растение, устроил так, что червяк его уничтожил. Так что и червяк, оказывается, был от Бога, и он был божественным вестником. Маленькое, незначительное существо совершило повеление Божие ко благу дитяти его. Бог принужден был отозвать свое утешение, чтобы чадо его познало, что благословение пришло от него. Да, он отнимает от нас им же дарованные нам благословения для нашей же пользы, чтобы мы не забыли, что Он властелин нашей жизни. Господь знает, что для тебя лучше, чтобы отнято было от тебя это растение, которое принесло тебе столько радости, и это для того, чтобы ты научился радоваться не дарами, а даятелем. Возлюбленные, включим и посылаемых нам наших червяков в это маленькое слово «все», содействующее ко благу нашему. Но заметьте, что последовало еще другое испытание, больше первого. Бог навел знойный восточный ветер. Да, испытания редко приходят не в одиночку. Они к нам прилетают обыкновенно, как дикие утки стаями. Но малое или великое, внезапное, как сильный ветер, или вкрадчиво, как червячок. Каково бы оно ни было, в жизни чада Божьего испытание посылается для одной цели, чтобы человек Божий был совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Дорогое чадо Божие, разве не чудно знать, что нет такого обстоятельства в твоей жизни, которое не было бы под контролем твоего Господа? Мы не должны ни на что смотреть, как на обыкновенное, но видеть Бога во всем и прислушиваться к Его голосу во всяком событии и обстоятельстве, касающемся нашей жизни. Да, Господь с нами поступает в любви, и потому мы можем с уверенностью сказать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, благодарение Ему вовек. Но я, по всей вероятности, говорю и таковым, которые еще не обращены к Богу. Вы еще не познали Иисуса Христа как вашего личного Спасителя, и притом у вас целая куча испытаний и невзгод. Ты, может быть, думаешь, дорогой друг, что Бог на тебя гневается, и Он намерен тебя погубить, ибо с того самого времени, когда ты начал думать о Боге и о состоянии твоей души, на тебя навалилась одна беда за другой. Тебе голос шепчет: «Нет тебе надежды». О, не верь этому голосу, это голос врага. Мой друг, Бог послал тебе эти знойные ветры. Он воздвиг эту бурю, чтобы наставить тебя на путь праведный. Приди к Иисусу Христу, к тому, который умер за грехи твои, который совершил все ради твоего спасения. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.